К этому времени бутылка ж была пуста, и келька доедена. Одна газетка промасно шелестела на ветерке, а в ей, газетке-то, пской правде, на первой странице обчалось, что завтра по городу ждается хорошая погода. На второй и третьей программа ТВ по всем 33 круглосуточным каналам. А на четвертой сплошь реклама. Заграничный кафель, моющие собои, сахаромешками, путевки в Испанию, «Жигули» без всякой очереди, продажи и покупка квартир, брюнетки-блондинка по телефону, цирк в Рите, гастроль театра с Малой Бренной, служба в церкви по случаю Спаса, вход свободный. Взял сосед Громотей эту газетку, скрутил ее в трубку, сунул в пустую бутылку и хвостом от кильки заткнул. Вот! Вот это и пошлем потомкам нашим. Пусть они подумают в своем прекрасном далеке, что все у нас ихник пра-пра было хорошо. И машин в достатке, и девок в избытке, и путевки в Испанию рулонами, как туалетную бумагу, продавали, но никто не брал, потому как предки ихни любили свою родину, а здесь под родным кустом и посредством лопушка отдохнуть можно. И протянул бутылку с посланием кузнецу. На, снеси обратно, да поглубже спрячь, чтоб не было у кого из нас соблазну откопать, да сдать в приемный пункт, как обыкновенную стеклотару. Перетерпим, — сказал авторитетно прокатчик. Железно, — подтвердил второй. Подумаешь, какие-то 300 рублей, — отвернулся летейщик. Нет, какие там 300 рублей! Торжественно воскликнул кузнец. Этой бутылки, земляки, цены нету. Даже ежели они не смогут разобрать, что здесь написано, все одно поймут. Как здорово мы жили в 20 веке, и вот где у нас была. И газеты из шо выходили, а на обед могли себе позволить деликатес с тонким запахом пряного посолу. О! Когда же туха была, подумаю, потомки с завистью и прослезятся. И с этими словами взял кузнец драгоценную бутылку и зашвырнул ее с лысой горки далеко-далеко, аж на самую середину пруда, где она побулькала-побулькала, да и канула в водную пучину вплоть до востребования.